Тело летучая мышь. Эй! Ну и хватит. Сейчас проведу последний эксперимент. Да, это многовато сейчас уже тогда. Но я думаю, что не будет заводиться, потому что все будет заводиться. Можно немножко. Можно чуть прибрать, а можно вот так вот сделать. Попробуйте. Вот я. Вы поднимайте. Уровень, да. Вот все. Вот так вот, да. Ну, я вот так в таком варианте последний раз выступал, знаете, есть в Гамбурге такая академия имени Шнитке. Но это не государственная, а частная. Да. И вот там большой зал, но там очень хорошая акустика вообще. Но там академическая, она... У нее специализация на вокале современном. Там акустика хорошая очень. Но тем не менее, вот так вот я тоже. Я иногда подходил так чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Иногда ходил, иногда делал так. Разберемся, короче. Вот так вот оставим тогда. Так, я чай наливаю. А, вы о своем, да. Ну как, да. Я думаю, что так внимательно стоит, слушает, слушает, и что-то рассказывает, рассказывает. Когда уж ты закончишь, вот чай наливаем. Чай стынет? Да. Спасибо. Я брал мастер